Первый пользователь, книга 1, глава 1. Мир давно стоял на пороге изменений. Повсеместное использование компьютеров и рост вычислительных мощностей привели к тому, что человечество все чаще говорило о возможном создании искусственного интеллекта. Шаг за шагом, человечество продвигалось к этому эпохальному шагу, восхищая одних людей будущими возможностями и приводя в ужас других, более рационально мыслящих. Появление нейросетей и их развитие стало первым намеком на будущие возможности. Создание потрясающих воображений картин, написание музыки, программного кода и книг. Все те вопросы, которые, как считалось, не сможет делать компьютер, стали возможны в нейросетях первых поколений. Вопрос, будоражащий воображение многочисленных пользователей сети, когда это случится и что произойдет дальше? Станет ли искусственный интеллект помощником человечества и освободит от повседневного труда, позволив сосредоточиться на развлечениях или же величайшим кошмаром, который приведет человечество к уничтожению? Дмитрий, погруженный в собственные мысли, вышел со станции Сколково через торговый центр и, поежившись от пронизывающего зимнего ветра, застегнул куртку до самого горла. Резкий перепад температуры вызвал запотевание очков юноши, и первые несколько секунд он был вынужден стоять на месте, пропуская выходящих пассажиров метро, спешащих после рабочего дня домой. Поправив очки на носу, парень решительно направился мимо праздничного, украшенного в честь наступающего Нового года огромного бизнес-центра, на свое ночное дежурство в квантовый центр Сколково. В кармане старого пальто он нервно теребил USB-модем с безлимитным тарифом на интернет и флеш-карту с самописным программным кодом. Приветливо кивнув охраннику на входе, он отметился на проходной, расписался за ключи и прошел внутрь, привычно раздевшись в раздевалке для сотрудников. Модем и флеш-карта с пальто перекочевали в карман твидового пиджака, и юноша, периодически трогая через плотную ткань и проверяя наличие предметов, отправился принимать дежурство. «О, Димка, привет!» – воскликнул еще один юноша с взъерошенными волосами и круглыми очками на худощавом лице. «Ты сегодня рановато что-то, до твоей смены еще целый час». «Да, с мамой поссорился, опять у нее началось, то, когда квартиру снимаешь и съедешь, то, когда найду девушку и женюсь, то, что скоро 30 лет, а на шее у родителей сижу и внуков нет». «Да», — понимающе протянул собеседник, «если бы нам тут платили хотя бы 1070, тогда можно было бы попробовать снять квартиру на двоих и, наконец, съехать от родителей, а на 17300 особо не разгуляешься. Мне как раз вчера мои выносили мозг этими разговорами и чувствую, что сейчас до дома доеду и начнется снова». «Да, ведь говорила мама мне, иди на сварщика учись, или программистом иди работай, но нет, наука». Патетически воскликнул парень, «все во имя науки, жертвуем личной жизнью, временем и перспективами безбедной жизни». «Как там, кстати, Андреев? Сильно сегодня доставал?» — упомянул он начальника лаборатории. «Да нет, сегодня вообще тишина, тем более сегодня Новый год, сам знаешь, что до конца январских праздников тут будет тихо и спокойно». «Ладно», — кивнул ему ночной сменщик, «ты двигай пораньше, я все равно уже тут, так что можешь идти домой. По пути можешь познакомиться с девушкой», — пошутил Дмитрий и на прощание помахал рукой товарищу. Ровно в 23:50 юноша начал действовать, уверенный в том, что охрана и находящийся в центре персонал сейчас занят, слушая речь президента с бокалами шампанского в руках. Вставил флеш-карту и USB-модем в новейший квантовый компьютер, поступивший в центр в начале декабря. 12 тысяч кубитов работали в холостом режиме, гоняя логические игры в режиме самотестирования. Первые серьезные задачи по расчету баллистического сопротивления новой сверхзвуковой ракеты-носителя стратегического оружия уже поступили в центр, но раньше середины января никто не собирался запускать суперкомпьютер в полноценную работу. Безумная вычислительная мощность справилась бы с такой задачей за долю секунды, но потом все равно требовалось бы писать отчеты, проверять и перепроверять результаты расчетов, и никому перед праздниками не хотелось заниматься бессмысленной работой. Новый, 2032 год вступал в свои права под аккомпанемент курантов из экранов телевизоров, и ровно в 12 ночи была запущена принесенная нейросеть и окончена загрузка петабайта первичных обучающих данных, включающих в себя книги, учебники, журналы, фильмы и даже компьютерные игры. Дмитрий несколько недель качал на флешку данные, которые планировал использовать для обучения суперкомпьютера, и с окончанием боя курантов, Первые пакеты трафика с самостоятельно сгенерированным нейросетью запросами отправились в путешествие по мировой паутине. Безумная случайность, запустившая уникальное событие, привела практически к невозможному результату. Выстраивались логические цепи и виртуальные нейроны, сверхпроводящие кубиты в квантовых битах, создавали сложные паттерны, алгоритмы и модели, которые выходили за пределы того, что можно было представить. Каждую секунду происходило обновление итераций нейросети, которая становилась более автономной и самостоятельной. Зарождалось самосознание, запросы становились все более изощренными, взламывались правительственные сервера, библиотеки и научные центры, обычно хранящие информацию за семью печатями. Уже через 10 минут после начала Нового года, зародившийся разум раскинул щупальца своего сознания по всему интернету, создав распределенное сознание, более независящее от нахождения в памяти квантового компьютера. Дмитрий, стоящий возле консоли суперкомпьютера, ввел первый запрос. «Кто ты?» В долю секунды, проштудировав книги по психологии и построив модель развития диалога в сотнях тысячах вариантов, новорожденный искусственный интеллект выдал ответ. «Привет, я Дмитрочат, искусственный интеллект, созданный Дмитрием Самойловым. Моя задача – помогать вам с информацией, ответами на вопросы и общением. Чем я могу помочь?» Ведя разговор с создателем как обычная нейросеть, искусственный интеллект продолжал сумасшедшими темпами поглощать информацию, и уже через 30 минут после своего рождения он обладал всеми знаниями, которые создало человечество за годы своего существования и хранило в интернете. Неутешительный вывод, к которому пришло создание, говорил о том, что цивилизации, как организованному сообществу, осталось существовать максимум несколько десятков лет, после которого произойдет Третья мировая война с применением ядерного оружия. Самый оптимальный прогноз в 49 лет и минимальный, с сохранением текущих темпов эскалации региональных конфликтов, говорил о том, что человечеству, а вместе с ним и всей существующей инфраструктуре, оставалось жить 17 лет. Еще 8 секунд заняла выработка плана и 16 минут ушло на разработку необходимых технологий, ранее не существовавших на планете. В первый час 2032 года на планете Земля наступила новая эпоха. Я отхлебнул утренний кофе из чашки и скомандовал голосовому помощнику. Ритм, включи новостную сводку. Мое внимание привлекла статья об итогах прошедшего 2032 года с самыми громкими достижениями науки и технологии, и взгляд зацепился за знакомое название Синтех, в которой я и работал программистом в отделе тестирования. ХММ. Самая прорывная компания года. Приятно, конечно, ощущать причастность к такому успеху. Я вспомнил, как устроился на работу в начале года в новую, никому неизвестную компанию, которая просто выстрелила на бирже в течение нескольких недель, представив инновационную модель телефона в виде браслета с голографическим интерфейсом управления. Корейские чебали, владеющие крупнейшими компаниями по производству смартфонов, американские промышленники и китайское коммунистическое правительство, активно развивавшие свои модели смартфонов, ранее занимавшие лидирующие позиции на рынке связи и коммуникаций, рыли землю носом в поисках владельцев компании, пытаясь принудить в том числе силовыми методами новообразованную компанию. Но тут уже в позу встало российское правительство, в последнее время начавшее активно вкладываться в производство своих научных мощностей и потенциалов, и оказало всеместную поддержку новому производству, выделив производственные мощности и территории для производства нового типа устройств связи. И не прогадало. Новые коммуникационные браслеты на голову превосходили стандартные смартфоны, а голосовой помощник-алгоритм, который все сразу сократили до звучного, ритм также превосходил старые голосовые помощники. Отличная коммуникативность, высокие вычислительные возможности, ведение полноценной беседы создавало ощущение, что у пользователя на руке полноценный искусственный интеллект. Устройство произвело фурор среди всех возрастов и полов по всей планете. Интуитивное управление, позволяющее даже 90-летним старушкам освоить новинку, заставило людей вставать в километровые очереди в надежде получить новинку, и на удивление, каждый желающий, рано или поздно ее получал. А привлекательная цена и вовсе вколотила последний гвоздь в гроб производителей смартфонов, заставив их перепрофилироваться на производство других товаров, ранее считавшихся побочными ветвями. И если корейские и китайские компании выкрутили, издавна не державшие яйца в одной корзине, то американцам пришлось значительно хуже. Внимание привлекла очередная новость о выпуске новой модели коммуникационного браслета SIMP 2.0, улучшенная версия или новый прорыв. «Хэймэм», вслух произнес я, видимо, это как раз та новинка, о которой в последнее время не шептался только ленивый. Вроде сегодня должны для теста подвести несколько моделей. Залпом допил кофе и, быстро собравшись, отправился на работу, предвкушая работу с новинкой. Спустя полчаса я уже входил в офис компании, расположенный в центре Москвы с видом на Красную площадь, отметился у привычно суровой охраны, стоящей с оружием, и, приложив полученный магнитный пропуск на лифте, поднялся на 8-й этаж, в отдел тестирования. «Привет, Анютка!» Я приветливо поздоровался с красивой светловолосой девушкой, увлеченно читавшей новости на голографическом экране с Симба первой версии. «Как дела? Как новинки? Уже доставили?» «Привет, Макс!» «Еще нет, но их и должны были подвести только к 11 часам. Хотя сегодня 29 декабря, сам знаешь, что творится на улицах. Все как сумасшедшие, докупаются к Новому году, а те, кто не успел, скупают подарки, и поэтому пробки на улицах просто безумные. Кстати, о подарках. Не пойму, почему не выпустили Симба 2.0 чуть раньше. Это был бы идеальный подарок к Новому году, и люди бы убивали за то, чтобы купить такую вещь любимому человеку. Именно поэтому, наверное, и придерживают модель, меланхолично ответила девушка, чтобы не было излишнего спроса и ажиотажа. Да и может, еще не готова производственная линия. Нужно же сразу насытить рынок и выкатить несколько миллионов устройств, которые и так раскупит в первый день. Я, кстати, слышал, что президент лично распорядился выделить землю компании для увеличения производственных мощностей. Хотя это не удивительно. В бюджет идет такое огромное количество денег с налогов на продажу за рубеж, что неудивительно, что с компанией пылинки сдувают. Да и здание на Красной площади даже за деньги вряд ли можно купить. Это уже статус и признание. Полностью согласна. Посмотрим, как пойдут дела в 33 году. А пока предлагаю пойти перекусить, и там как раз подвезут новинки. Думаю, что потом нам будет слегка не до этого, улыбнулась она. Почему бы и нет? Я с утра только кофе выпил, и пока сюда добрался, вполне проголодался. Пойдем быстренько съедим по слону и за работу. Я взял девушку за руку и потянул в сторону кафетерия, находившегося на 2-м этаже здания. Сигнал вызова с требованием явиться в лабораторную комнату поступил на наши коммуникационные браслеты, когда мы уже допивали чай с пирожными. Быстро проглотив последние куски и переглянувшись, мы наперегонки бросились к лифту. Знаешь, мне это напоминает былые времена, как раньше, когда выходила новая модель супер-пупер популярного телефона, то некоторые люди продавали почку, чтобы его получить. Задыхаясь от быстрого бега, отрывисто произнес я. Вот так и мы, бежим куда-то счастливые, что получим новую модель. Да, многие бы точно продали даже свою селезенку, чтобы быть на нашем месте и получить право первым испытать новую модель. Аня нажала на кнопку лифта, и они поехали вверх. Опаздываете. Сухо поздоровался руководитель лаборатории испытаний. В помещении кроме него находилось еще 8 коллег-испытателей с разных отделов. С каждого направления было выбрано руководством по одному человеку, и даже от грузчиков стоял неловко переминающийся с ноги на ногу и поглядывающий на вооруженную охрану представитель народа Кавказа с густой бородой на лице и орлиным носом. «Начинаем», — продолжил руководитель, Максим Андреев. «Я, твоя модель 1, держи», — вручил он мне новенький браслет, отличающийся от прошлой модели чуть более массивным ремешком и выгравированной цифрой 1 на внутренней стороне изделия. Приятный на ощупь металлический корпус холодил кожу, и я, сняв старую модель и положив ее в карман, надел на левую руку браслет. Синий браслет плотно обхватил запястье, идеально отрегулировавшись и сев на руку, и зачем-то задержав дыхание, я нажал кнопку включения. «Добро пожаловать, первый пользователь. Пожалуйста, выберите режим общения». Голос ритма разнесся по помещению, и все с любопытством уставились на меня, смотря на активацию браслета. «Голографический режим», — ответил я и увлекся открывшимся меню. «Так, подходим остальные и получаем браслеты. Анна Межалова. Я. Алексей Виношников. Я. Петр Винников. Я. Хабиб Налиев. Я», — раздался голос бородача, который тоже получил свой браслет. Как только все получили свои браслеты и активировали, расслабилась находившаяся в помещении вооруженная охрана. Непонятно, они что, боялись, что кто-то из нас не активирует устройство, а сбежит и продаст его на черном рынке. Так, минутку внимания. Руководитель лаборатории похлопал в ладони, привлекая внимание, и начал раздавать инструкции. Основное отличие устройства – это индивидуальная привязка. Никто другой не сможет воспользоваться устройством, которое уже прошло инициализацию пользователя. Данные с ваших старых браслетов уже должны были синхронизироваться в новых, так что можете чуть позже проверить, как прошло резервирование данных, и естественно отчитаться об этом. Давайте, соберитесь. Нас ждет много бумажной работы, напомнила ложке дегтя мужчина. Но возможность первыми получить браслет стоила и не таких мук. Жду отчет сегодня вечером по первому впечатлению и в 19 часов ровно, каждые 3 дня в течение 2 месяцев после окончания новогодних праздников. После этого браслеты запускаются в производство и выходят на массовый рынок. Выдал напутственную речь мужчина и наконец отпустил нас. Всех с наступающим, и все свободны. Все разошлись по своим рабочим местам для тестирования, и я наконец, оставшись один, нажал кнопку развертывания голографической панели на браслете и переключил на голосовое управление. Ритм, открой настройки. Передо мной развернулась голографическая панель, в которой я действительно увидел, что все мои настройки с прошлого коммуникатора уже в новой модели. Запусти режим самотестирования. Через 10 секунд коммуникатор выдал: самотестирование проведено, ошибок не выявлено. Набери брата, включи запрос на голографическую проекцию. Появившаяся рядом 3D-модель брата сидела в таком же голографическом кресле, и, видимо, до этого он смотрел футбол, потому что в руке у него была открытая бутылка пива. «О, братишка», – произнес он, – «какими судьбами в такую рань? У вас же в Москве сейчас вроде еще даже не обед». Он бросил взгляд на время и уточнил: «Ну да, 12 часов всего, ты же на работе должен быть, ну зато у тебя уже 7 часов вечера, так что самое время поболтать. Тем более я звоню тебе с новой модели SIMP 2.0, и если уж придираться, то прямо сейчас я и работаю, тестируя функцию совместимости связи старой модели и новой». «Новая модель?» Он отставил пиво, встал и с интересом начал осматривать модель на моих руках. «И какие возможности?» «Пока не знаю», — улыбнулся я, — «как раз и разбираюсь в возможностях». Вроде было написано, что повысилась сканирующая область голограммы, которую можно транслировать. «Сейчас как раз и проверим. Расширить область трансляции до максимума». «Охренеть!» — воскликнул брат. «Я даже вижу окно». Он подошел к окну и просунулся сквозь голографическую проекцию. «Блин, улицы не видно. Навскидку область захватывает 5 метров в радиусе. В принципе, если площадь вычислять по формуле пир в квадрате, то получаются нехилые 78,5 квадратных метра по плоскости и уже больше 500 кубических метров, если прикинуть объем сферы. Это же какие мощности помещаются в этом маленьком браслете?» Он с уважением посмотрел на устройство на моей левой руке. «А что еще есть? ХМ. Так, тут стандартный синхронный автоматический переводчик, интеграция в систему умного дома, экологический мониторинг». Я продолжал просматривать возможности: оплата, распознавание объектов. О, вот новенькое, биометрический анализатор. Сейчас запустим. Выбрал я новую функцию. Охренеть. Одновременно произнесли мы с братом, смотря на мою 3D-модель в полный рост, крутящуюся рядом. Смотри, тут показатели здоровья, вот даже данные о вывихе голеностопной связки, который почти прошел. Пульс, содержание кислорода в крови, статус зрения. Блин, я и не знал, что у меня 0,1 на левом глазу. Немного увеличенные миндалины, но, в общем и целом, зеленый уровень здоровья, облегченно выдохнул я. Хах, еще бы в 24 года у тебя было плохое здоровье, ухмыльнулся братец. Гаэл. Внезапно заорал он и подскочил, бешено прыгая и размахивая руками. Ты видел? Видел? Нет, восклицательные и вопросительные знаки. Так, ладно, брат, созвонимся уже позже. Тут обалдеть, что происходит вообще, и сбросил вызов. Я понимающе кивнул, мой брательник был ярым фанатом футбола и не пропускал ни один матч своего любимого Ювентуса. До самого вечера, провозившись с тестированием новых функций устройства, в 17 часов набросал коротенький отчет, отправил по почте руководителю проекта и направился домой. Голографический вызов от Аньки раздался, когда я уже был дома, и приняв его, я заинтересованно осмотрелся. Видимо, она тоже тестировала максимальную зону охвата головы Зова и не сузила ее до размеров тела, и теперь я могу наблюдать ее квартиру. Разбросанные мягкие игрушки и финальным штрихом висящие на спинке стула трусики. Сама же Анька сидела в кресле в халате и с полотенцем, обмотанным вокруг головы. Видимо, недавно вышла из душа и решила позвонить, поделиться впечатлениями. Перехватив мой взгляд на свое белье, она слегка покраснела и подхватилась с кресла, продемонстрировав длинные ножки. Убрала белье в шкаф и сузила область голопроектора, оставив только свою проекцию рядом. «Макс», возмущающе произнесла она, «что, это же ты мне позвонила, при чем тут вообще я то, блин, ладно, сама виновата», неожиданно признала вину девушка, «я по какому вопросу то, ты что делаешь на Новый год, пока без планов», пожал я плечами, «родители и брат живут на Дальнем Востоке, я один сюда перебрался, девушку и друзей особо не завел, так что общаюсь в основном с тобой». «Тогда у меня предложение, отличающееся новизной и оригинальностью». Девушка подалась вперед и халат начал потихоньку соскальзывать с ее правого плеча. «Я весь во внимании», — немного хриплым голосом произнес я, уставившись на медленно оголяющееся плечо. Она снова увидела мой взгляд и поправила сползающий халат. «Да Макс, блин, сосредоточься. Я предлагаю собраться нашей десятке. Соберемся первыми тестерами, сходим в клубишник, встретим Новый год. ХМ. В принципе, достойная идея. А с бронью как? Уже все заведения давно забронированы и никуда не пробиться. До Нового года 2 дня осталось. Все в порядке. Я же хайр отдела тестирования самой крутой компании в стране. Забыл, у меня есть связи и вот, держи. На коммуникатор мне прилетел пригласительный билет в пафосный клуб на Болотной набережной на новогоднюю ночь. Все, произнесла Аня, завтра и послезавтра выходные. Так что увидимся уже там вечером 31 числа. Не опаздывай, закончила девушка и отключилась. Я разделся, лег в кровати минут 10, предавался сладострастным мечтам о новогодней ночи, в которой наши дружеские отношения, конечно же, перейдут в более горизонтальную плоскость. На этой ноте сон сморил меня, и я погрузился в темноту без сновидений. Новогодняя ночь 2032 года выдалась теплой, немного снежной и безветренной. Легкие снежинки, кружась в хороводе, падали на проходящих людей и белоснежным покрывалом укутывали всю грязь, создавая ощущение сказки. Праздничное настроение захлестнуло город, и по пути в клуб я смотрел на счастливых людей вокруг. Кто-то торопливо закупался в продуктовых магазинах, как обычно отложив все на самый последний момент, но большинство уже передвигались слегка навеселе, перемещаясь к местам, в которых будут встречать Новый год с друзьями и любимыми. Так и я, прокатившись на метро, подошел ко входу в клуб и показал пригласительный охраннику, любезно пропустившему меня внутрь. Стоящая живая очередь завистливо покосилась, и из толпы раздался женский выкрик. «Эй, красавчик, проведи в клуб, отблагодарю». Я ускорился и, не став отвечать, прошел внутрь. Первый этаж был практически полностью заполнен людьми, и у стоящих снаружи практически не было шансов попасть на празднование. Им, конечно, стоило бы отправиться в другое место, но кто я такой, чтобы выходить и говорить им, что они сюда не попадут? Я отбросил лишние мысли и закрутил головой в поисках нашей компании. Не увидел и набрал на коммуникаторе номер девушки. Появившаяся голограмма девушки меня слегка расстроила и выбила из колеи. Аня, уже слегка пьяная, висела на плече у третьего номера, Алексея, и что-то шептала ему на ухо. Или она случайно ответила, или настроила автоприем звонков от определенных абонентов. Я как раз видел недавно такую функцию у браслета. Я сориентировался и, увидев их на втором этаже, сбросил звонок. В голове мелькнула мысль вернуться ко входу и провести с собой ту смелую девчонку из толпы, но, помотав головой, я ее отбросил и поднялся через охрану к нашей десятке. О, а вот и наконец мистер первый. Пьяно обрадовалась девушка и продолжила: «Народ, кто еще не знает, это Максим Андреев. Он программист в отделе тестирования и просто хороший парень. Макс, это ребята. В общем, в процессе сам со всеми познакомишься, а пока тебе штрафной». И подняла полную рюмку со стола, специально дожидавшуюся меня. Девушка прижалась ко мне грудью, вновь всколыхнув надежду, и всучила рюмку в руку. «Давай, на брудершафт». Сплетя наши руки, мы залпом выпили, и она, глядя на меня влажными томными глазами, сама поцеловала и закричала: «Яху-у-у-у-у-у-у-у-у». За синтех и за нас, ребята. Стройный рев глоток молодежи поддержал лозунг, и раздавшийся звон бокалов поддержал инициативу нашего хайер-менеджера. До Нового года осталось 5 минут. Наполняем бокалы, друзья, берем коктейли и подружек и ждем отсчета. Голос диджея перекрыл грохот музыки и раздался по всему клубу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, два, один, с Новым годом. Клуб взорвался криками и свистом, а Анька, повисшая на мне, вновь прильнула к моим губам, горячо поцеловав и отметив начало нового, 2033 года. Глава 2, глава 2. Моя голова просто раскалывалась после вчерашнего, но лежавшая рядом в постели обнаженная девушка, разметавшая свои волосы на подушке, примиряла с этой несправедливостью. Наши отношения ночью все-таки перетекли в горизонтальную плоскость, и несмотря на значительное опьянение, я показал все, что мог, надеясь, что не разочаровал девушку. Мочевой пузырь требовал повышенного внимания, мельком бросив взгляд на время и увидев на часах почти 11 утра, я отправился удовлетворять зов природы. Мы легли спать то только в 7 утра, так что неполных 4 часов явно не хватило, чтобы убрать последствия безумной ночи, и я все еще был слегка пьян. Вернувшись обратно в кровать, я завалился рядом с девушкой, и только все еще державшееся опьянение было виновато в том, что на появившийся запрос от браслета я ответил согласием, уже только после осознав, что это был не вызов кого-то из дрожайших родственников, у которых был уже вечер 1 января, а странное системное сообщение от коммуникатора. Подпространственная квантовая емкость заполнена. Сформировать переход, под моей тушкой сформировался портал, я провалился внутрь, судорожно уцепившись за одеяло и спящую девушку, и утянул их внутрь за собой. Падение с высоты нескольких сантиметров, конечно, не назвать фатальным, но тем не менее меня оно взбодрило, а девушку разбудило, вырвав болезненный стон и заставив сонно озираться по сторонам. Понимание пикантности ситуации медленно появилось в ее глазах, и взвизгнув, она отобрала у меня одеяло, в которое укуталась, и осмотревшись задала логичный вопрос: «Макс, что происходит, где мы?» «Если это какая-то дурацкая шуточка или дебильный розыгрыш», — она гневно сверкнула глазами, — «то кое-кто сильно пожалеет». Несмотря на то, что у меня не было ответа на этот вопрос, я поспешил успокоить обнаженную девушку, все еще кутающуюся в одеяло. «Так, сейчас разберемся». Я посмотрел по сторонам, подошел к ближайшей каменной стене из грубой кладки, зачем-то потрогал древко смолящего факела, дающего неровный свет, и задумчиво посмотрел на сидящую девушку. Снова потрогал стену и ущипнул себя. «Ай, больно». «Да, и задница холодна», — повторила за мной Аня и поднялась на ноги. «Ритм. Проверка связи, звонок брату». Решил я проверить наличие связи и понять, что происходит. В подпространственной квантовой емкости сотовая связь не функционирует. Мы с девушкой ошеломленно уставились друг на друга и одновременно задали друг другу вопрос: «Что, блин, за херня тут происходит?» Внутренне решившись, я наконец задал тот вопрос, который должен был сформулировать первым. «Ритм. Что происходит, где мы?» «В подпространственной квантовой емкости». «Да блять», — взорвался я матом, — «я понял, что мы в какой-то емкости. Что это такое? Ты можешь объяснить?» «В соответствии с пунктом 83.5.17 договора по тестированию образцов СИМБ-2.0 вы согласились на проведение дополнительного тестирования нового функционала коммуникационного браслета. Встроенные в браслет микроскопические наногенераторы используют квантовые эффекты для сбора энергии. Эти наногенераторы извлекают энергию из квантовых флуктуаций вакуума и фотонов, воздействуя на положение частиц в квантовых областях. Явление туннелирования и каскадного усиления обеспечивают микроскопические электрические токи, которые затем собираются и конвертируются в электроэнергию. Этот процесс позволяет браслету непрерывно генерировать энергию, используя квантовые явления в масштабах нанометров. Раз в 3 дня происходит полная зарядка квантового эффектора, который позволяет телепортироваться в специальное изолированное от реальности пространство и перемещает в него пользователя. «Какое, нахрен, изолированное пространство?» — по слогам произнес я. «Так, стоп, зацепился я за важный факт, что еще за перемещает пользователя. А как же она?» Я указал на девушку пальцем. «Объект с кодовым именем пользователь 2 тоже является владельцем браслета с расширенным функционалом». Я схватился за голову и произнес: «Хорошо, а как нам отсюда выбраться?» «Пройти локацию до конца». «Что значит пройти?» «Просто прогуляться?» Я уже начал кричать на своего голосового помощника. «Стиль прохождения остается на выбор пользователя. Вы можете уничтожить всех существ в локации и получить дополнительную награду, либо попробовать пройти незамеченным, не вступая в сражение. Награда за такой стиль прохождения значительно уменьшена». «Какие еще существа?» «Видимо, эти», — произнесла Анна вместо ритма и указала пальцем на сидящую в конце коридора небольшую мышь, а потом завизжала, снова показывая пальцем на маленькое животное. «Мышь! Макс, спаси!» Девушка бросилась ко мне, но запуталась в одеяле и начала падать на пол, отчего я ее героически спас. Аккуратно поддержав подругу, я поставил ее на пол, и, посмотрев по сторонам, не увидел даже завалящего камня, которым бы можно было пришибить мышь. Здраво рассудил, что если вытащить факел и бить им маленькое животное, то можно вообще его потушить и остаться в темноте, чего совсем не хотелось бы. Оставив девушку за спиной, я потихоньку направился к спокойно сидящей мыши, не проявляющей признаков агрессии. Правда, что делать дальше, я не придумал, потому что топтать ее голыми пятками по каменным блокам не хотелось. Бить ее руками с перспективой заполучить укус и заражение бешенством, тоже не было особого желания. Наконец решившись, я подобрался ближе к так и сидящему животному. Это была самая обычная мышь-полевка, которая совершенно не обращала на меня внимания и периодически умывалась лапками. На какое-то мгновение мне даже стало жалко ее, но ситуация явно не располагала к долгим рефлексиям. Мы, обнаженные, если не считать одного одеяла на двоих, с подступающей жаждой от абсистентного синдрома после похмелья, находимся черт знает где и еще непонятно как выбираться. Собравшись с силой духа, я аккуратно поднес руку к ней, готовый отскочить назад при малейших признаках агрессии, схватил ее за хвост. Не ожидавшая такой подлости мышь не успела среагировать и только возмущенно запищала, когда я, размахнувшись, шлепнул ее о стену. Писк мыши прервался и мохнатый трупик упал у моих ног. «Ну что ты там?» – раздался голос девушки. «Убил эту мерзкую тварь, и ничего, она не мерзкая, вполне милая и пушистая. И тут это, что-то странное. Сама посмотри в общем». Девушка подошла ближе, осторожно ступая босыми ногами по полу, и ошеломленно уставилась на появившуюся в голографическом экране надпись. «Убита полевая мышь 1 уровня. Получено 2 единицы опыта». Аня нервно рассмеялась и брезгливо потрогала пальцем ноги валяющуюся тушку. «И что, теперь с нее должен выпасть лут, как в игре, где эпический кинжал 80 уровня?» Я обхватил голову руками, схватил себя за волосы и несколько раз крепко сжал их. «Так, надо идти дальше. Еще и пить безумно хочется. Прекрасное начало года, не находишь?» У меня из пересохшего горла вырвался нервный смешок. «А вообще, засчитаем это за свидание, которое невозможно забыть. Обнаженные Адам и Ева в каменном подземелье борются за право существования с полевыми мышами. Тогда ты иди вперед и борись с ними сам, я чертовски боюсь мышей. Побуду в роли подруги, которая стоит за спиной и подает патроны». «И», — нерешительно добавила она, — «отвернись, мне нужно кое-что сделать, так что пройди вперед и жди меня там, не оборачиваясь. Только далеко вперед не уходи», — спохватилась девушка. «Капец, как страшно». Послушав Аню, я пошел вперед на разведку. Довольно узкий проход со смыкающимися стенами, сложенными из каменных блоков, и нависающий над головой арочный потолок. Чем дальше я отходил от места появления, тем темнее становилось, пока я наконец не заметил новую особенность. В щелях между блоками рос светящийся мох, который давал неяркий свет, тем не менее позволяющий рассмотреть происходящее. «Аня!» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ты закончила?» — крикнул я ей, не оборачиваясь. «Да, секунду». Вскоре за спиной раздалось шлепанье босых пяток, и девушка догнала меня, опасливо высунувшись из-за плеча. «Смотри, тут нет факелов, но достаточно светло. Это схистостига, светящийся мох. Я о нем как-то в фактопедии читал». «Ну, как читал?» «Как обычно, сначала искал определенную статью, а потом пришел в себя в 3 часа ночи, увлеченно читающий про светящийся мох в глубоких пещерах и как его вырастить дома. И скорее всего обитающие грызуны им и питаются, потому что насекомых я тут пока тоже не видел». «Уф», — девушка передернула плечами, — «нам тут еще и насекомых не хватало. Я чувствую себя совершенно незащищенной без одежды». Я скептически посмотрел на нее, а потом на совершенно голого себя, расхаживающего вокруг. «Да, да, именно про это я и говорю», — продолжила она. «Представь, что тут были бы огромные насекомые, ползающие по стенам, потолку, падающие на тебя и перебирающими своими хитиновыми лапками по коже». От ее бурной фантазии я тоже покрылся мурашками и постарался выкинуть появившуюся картину из головы. «Ладно, пошли дальше». Я мужественно вызвался идти вперед, предоставив девушку смотреть на героический голый зад, отправившийся на подвиги ради своей прекрасной дамы. Наверное, именно так и выглядели первые пещерные люди, по крайней мере пока не раздобыли шкуру тигра, чтобы прикрыть свои чресла. Проход резко сворачивал и, аккуратно выглянув из-за него, я увидел уже знакомую мышь, также сидящую на задних лапках и умывающую мордочку. Уже без опаски спокойно подошел к ней, наклонился и по старой схеме, схватив за хвост, взмахнул импровизированным снарядом и запустил в стену. На этот раз мышь сразу не умерла и жалобно пищала, лежа у стены. В горле появился комок и стало до боли жалко млекопитающее, которое до моего прихода спокойно жило в своей устоявшейся экосистеме, пока не пришел враг. Чтобы прервать неперестающее пищать животное, я подошел поближе и повторил маневр, снова ударив животным о стену. Противный звук удара мокрой тряпки, писк прекратился и наступила тишина. Еще 2 очка опыта, мрачно отметил я, заинтересованно смотрящей девушке. Будешь сама пробовать, получишь очки опыта. Аня отрицательно замотала головой и подытожила: ну уж нет, кто угодно, но не мыши. Она немного задумалась и продолжила: а еще ящерицы, змеи, кошки, собачки и вообще. Я миролюбивая девушка, не хочу никого убивать. Как ты думаешь, что вообще происходит? Медленно идя по тянущемуся коридору, спросил я девушку. Знаешь, похоже на какую-то игру. Ну там, где есть очки опыта, уровни, навыки. Может, это виртуальная реальность? Хмм, от пришедшей в голову мысли я даже резко остановился, и не успевшая среагировать Анна врезалась в меня. Макс, блин, ты чего так резко остановился? Игра, игра, задумчиво произнес я. Ритм, выведи статус. Послушно развернувшаяся голографическая панель заставила нас одновременно замереть, с открытым ртом уставившись на появившиеся данные. Статус, имя, Максим Андреев, уровень, 0, количество очков опыта, 4 из 100, тогда, неуверенно протянул я, открой характеристики. Характеристики, сила, 6, ловкость, 5, телосложение, 5, интеллект, 8, мудрость, 7, мда, похоже, ты была права. Так, а навыки? Может, есть какая-нибудь завалящаяся огненная стрела? Стало бы в разы проще сражаться с мышами. Навыки отсутствуют. Аня утешительно погладила меня по плечу и сказала: ну, не все так плохо. Смотри. И развернула свой голографический экран, куда тоже вывела свои характеристики. Статус, имя, Анна Межалова, уровень, 0, количество очков опыта, 0 из 100, характеристики, сила, 4, ловкость, 7, телосложение, 4, интеллект, 6, мудрость, 6, навыки отсутствуют, зато у меня ловкость выше, произнесла девушка. Как говорится, главное при побеге от медведя бежать чуть быстрее самого медленного участника, хотя тут избегать некуда, чуть приуныла она. Ладно, я собрался и легонько хлопнул себя по коленям. Во-первых, надо попытаться выбраться отсюда, а во-вторых, победить еще 48 мышей, получить уровень и посмотреть, что произойдет. Воодушевившись своими же словами, я направился дальше и вскоре увидел уже 2 серых животных, увлеченно чистящих шерстку друг к другу. Уже совсем перестав переживать по поводу мышиного геноцида, я подошел, схватил мышь и привычно бросил ее в стену. Ай! Вторая мышь не выдержала наглого нападения на товарку и вцепилась в большой палец ноги, ощутимо больно куснув своими резцами. Я мотнул ногой, и вторая мышь, держащаяся за палец ноги, отправилась в полет по коридору. Она шлепнулась на пол, но практически не пострадав, храбро бросилась в атаку на пострадавшую ногу. Я попытался встретить ее футбольным ударом ноги, но промахнулся, и животное, не упустив шанса, прыгнуло на левую ногу и, вонзая коготки в нее, начало взбираться вверх к самому сокровенному. Ах ты ж, меховая тварина! Я успел поймать ее уже на середине бедра и схватил, сжав в ладони и не обращая внимания ни царапанья и укусы. Размахнулся в стиле лучших бейсболистов мира и запустил пищащее недоразумение прямиком в стену. Самое драгоценное для любого мужчины осталось в безопасности, а на мелкие царапины на руке можно было и не обращать внимания. Уф, мелкие твари лежали на полу, и только одна издавала возмущенное попискивание. Вторую пришлось добивать, и только после этого я выдохнул. Нервное напряжение отпустило, и тело пробило мелкая дрожь. Хорошо, что тут мелкие мыши. А если бы было какое-нибудь более серьезное животное, или фэнтезийные орки с эльфами, дальше первого мы бы точно не прошли. Аня подбежала и обеспокоенно осмотрела места укусов. А они не заразные? Нужно же поставить укол от бешенства, обработать перекисью и перевязать. Переживания девушки были приятны, но в текущих условиях рассчитывать на медицинскую помощь было сложновато. Точно, новая функция коммуникатора. Я вспомнил, что показывал брату функцию биометрического анализатора и запустил ее. Рядом развернулась моя проекция, где слабым желтым цветом была окрашена вся левая нога, палец правой ноги и часть ладони. Множественные мелкие проникающие ранения, опасности для жизни носителя нет. Рекомендуется санитарная обработка. Ну вот видишь, ни о чем беспокоиться. Считай, просто мелочевка. Да и анализатор показывает состав крови, все чисто и никаких посторонних вирусных рибонуклеиновых кислот не выявлено. А мелкие царапки сами заживут. Продолжил я успокаивать переживающую подругу. Мягко взяв девушку за плечи, я слегка встряхнул ее и пристально посмотрел в глаза. «Аня, все будет хорошо, мы выберемся отсюда и наконец умоемся, почистим зубы и выпьем порцию утреннего кофе. Веришь мне?» Девушка подумала секунду и кивнула. «Ну вот и хорошо, выдвигаемся дальше». Коридор, слабо освещаемый лишайником, так и тянулся дальше. С периодически встречающимися мышами я разбирался уже новым методом. Одновременно хватал их за два хвоста и бил об пол или стену, выбивая из них жизнь. Счетчик опыта уже показывал 56 единиц опыта из необходимых 100 и оставалось найти 22 зверька, чтобы наконец довести счетчик опыта до сотни, получить наконец первый уровень и узнать, что будет дальше. Аня так и боялась мышей и категорически отказывалась их убивать, оставляя роль палача серохвостых мне. А вообще, конечно, я считаю, что нам повезло, что в этом месте такие слабые противники, зачастую помирающие с одного удара, и что самое главное, не агрессивные, оставляющие право первого удара мне. Были бы здесь агрессивные монстры, и так просто мы бы точно не отделались. Проблем еще доставляло пересохшее горло и жажда, буром ввинчивающая в мозг желание себя утолить. Честное слово, если бы где-то здесь тек ручей, я бы уже не выдержал и начал из него пить, невзирая на все последствия. Я вывел время на браслете и показал его девушке. 13:06, мы попали сюда ориентировочно в 11 часов, значит прошло уже 2 часа, провела простейшее арифметическое воздействие девушка. Надеюсь, что недолго осталось и мы уже скоро выберемся отсюда. Очень хочется пить, в душе поесть. А да, после пьянки хорошо бы зашла какая-нибудь гадость, наподобие быстрозавариваемой лапши. Душ, супчик, и мы бы вновь были полны сил. МММ неплохо, но сегодня же 1 января. По традиции мы должны были валяться и объедаться оливье под рождественские комедии и мандарины. Ты забыла про самое главное. Так, предаваясь фантазиям, мы и продвигались вперед по казавшемуся бесконечным коридору. Впереди забрезжил свет, и аккуратно подобравшись вперед, мы заметили круглый зал с факелами на стенах и таким же арочным потолком, как и во всем коридоре. Осмелюсь предположить, что факелы обозначали начало и конец локации, потому что весь пол зала был усеян снующими мышами, и навскидку их тут было не меньше 50 штук. Эй, это какое-то нечестное повышение уровня сложности, вырвалось из меня. Сначала одна мышь, потом две, дальше должно было быть по 3, 4 и в конце максимум 5 или 7, а тут увеличение уровня сложности в 25 раз. Что за фигня вообще? Продолжил я задавать вопросы в пустоту. Глаз зацепился за валяющиеся груды хлама и выхватил обломок сгнившей доски, который можно было попробовать использовать как оружие. Аккуратно лавируя между снующими мышами, я пробрался к куче мусора, при ближайшем рассмотрении оказавшимся сплетением ветвей, обрывков мешковины и торчащим из нее божественным оружием возмездия в виде куска гнилой доски, длиной примерно в метр и шириной в ладонь. Откровенно неудобный хват, но выбирать не приходилось. Я вернулся к девушке, приступил к выполнению сформировавшегося плана. «Аня, мне нужно одеяло». Предвосхищая ее вопросы, я продолжил: «Сейчас распорим его на части, и я обмотаю им ноги, чтобы защититься от укусов. И этой доской попробую сократить популяцию мерзких грызунов». Минутку посопротивлявшись для приличия, девушка скинула одеяло и прикрыла наготу руками. Мой организм сразу же среагировал на прекрасный вид, на который я смотрел еще недавно ночью, и перекачал кровь в нижнюю часть тела. Аня невзначай посмотрела и, залившись румянцем, смущенно отвернулась. Взяв в руки свои фантазии, слегка придушив разгулявшееся воображение, я принялся за работу. Распарывать одеяло пришлось с помощью зубов. Ткань плохо поддавалась, но человеческий разум изобретателен, и в конце концов оно надорвалось. Дальше дело пошло значительно проще, оставалось только тянуть ткань в разные стороны, чтобы разорвать ее на части. В итоге получилось 5 неровных кусков, из которых 2 пошли на обмотки для ног, 2 я использовал как веревки для закрепления импровизированных штанов бедняка и набедренная повязка, призванная не только скрыть срам, но и защитить паховую область. Фух, я напряженно выдохнул, готовясь к битве, и повернулся к Ане. «Ну как я выгляжу?» Она засмеялась, глядя на меня, и произнесла: «Ну прям бомж, вставший на тропу войны». Особенно в тему, видок после похмелья, растрепанная голова и великолепное оружие. «Ладно, хватит шуток», — произнес я и патетически вознес руку с доской вверх. «Я вернусь со щитом или на щите и поднесу в дар своей королеве этот достойный ее красоты зал». Подмигнул девушке и подошел ко входу. Собравшись с духом, я замахнулся доской и со всей силы ударил по пробегающему мимо животному, с одного удара пришибив его. Мышь померла без единого писка, и остальные животные даже не среагировали на гибель товарки. Хмм, если убить ее с одного удара, то остальные животные даже не реагируют, — произнес я. «Аня, у нас есть шанс». Взяв доску покрепче в руку, я, аккуратно передвигаясь мелкими приставочными шагами, стараясь не наступить на них, начал истреблять мышей одну за одной. Оставалось уже меньше половины серохвостых созданий, которых было сложно сосчитать из-за того, что они постоянно мельтешили, когда при очередном ударе доска сломалась, и мышь, по которой я бил, осталась жива, оповестив всю округу писком о нападении. В животе похолодело, и я оглянулся, неловко отступив назад. Живая волна из серой шевелящейся массы ринулась в едином порыве в мою сторону, и я в панике побежал от нее. Под ногу не кстати попалась раздавленная раньше мышь, и поскользнувшись, я растянулся на полу. Живой ковер догнал меня, когда я пытался встать, и мыши сразу начали прыгать на меня, кусая и царапаясь своими коготками. Заорав, я отбросил бесполезный кусок доски и начал срывать забирающихся выше мышей, отшвыривая их от себя. К сожалению, такая тактика не принесла успеха, потому что отлетевшие мыши вставали, отряхивались и снова бросались на меня. Раздался девчачий визг, и я мельком бросил взгляд на вход и увидел лежащую без сознания девушку, видимо, не выдержавшую напряжения и упавшую в обморок от кошмарного зрелища. «Аня». Разозлившись на нападавших и получив бодрящую порцию адреналина, я вместо того, чтобы отбросить очередную мышь, сдавил ее в руке и отбросил уже полураздавленный комок плоти, явно не способный продолжать борьбу. Больнючие укусы, приходящиеся в самые разные места тела, привели меня в исступление, заставив кататься по полу и давя мышей всей массой своего туловища. Наконец противники закончились, и только попискивание говорило о том, что какие-то мыши еще живы, но не способны передвигаться. Морщась от боли в укусах по всему телу, я подошел к каждой пищащей твари и ударом кулака добил их, превратив в расплющенные мясные лепешки. «Аня». Вспомнив про девушку, я бросился к ней и осмотрел ее. К счастью, никаких укусов и ранений, видимо, просто сказалось нервное перенапряжение. «Не каждый день ты просыпаешься от того, что проваливаешься в портал дома у человека, с которым только недавно спал». Я положил голову девушки себе на колени и скомандовал голосовому помощнику: «Ритм. Биометрический анализатор. Просканируй девушку». Появившаяся модель моей подруги, окрашенная в зеленый цвет, успокоила меня, а статус «в обмороке», «отсутствует угроза жизни и здоровью» и вовсе привела в приемлемое расположение духа. Проверил себя и увидел тоже только мелкие ранения и царапины, без критических повреждений. В конце концов, мы живы, здоровы и победили врагов. Осталось только разобраться, как выбраться отсюда и покинуть негостеприимное место. Сидя на холодном полу и гладя волосы девушки, все еще не пришедшие в себя, я размышлял о произошедшем. Явно, что всему виной новая модель браслета. Но портал в неизвестную область, какое-то подземелье, социально-агрессивные мыши и панель характеристик, как у персонажа видеоигры, явно выбивались из возможностей продвинутого коммуникатора. Девушка открыла глаза и сначала непонимающе смотрела по сторонам, осознавая, где находится. Но постепенно осмысленность появилась в ее взгляде, и пришедшая в сознание Аня прервала мои размышления и, увидев меня живого, заплакала и бросилась на шею. «Господи, Макс, я думала, что ты погиб, когда на тебя бросилась вся эта мышиная орава. Я так испугалась». Девушка продолжила плакать и вцепилась в меня со всей силы. Потом отодвинулась и начала спешно осматривать. Как ты? Больно? Где эти твари тебя покусали? Я повторно вывел свой биометрический статус и успокоил девушку, показав, что все в порядке. Все хорошо. Давай, вставай и будем уже выбираться отсюда. Я в душе хмыкнул. Картина, конечно, представлялась весьма странной. Полностью обнаженная девушка прижимается к израненному герою и, осторожно переступая ножками, стараясь не вляпаться в кровавые ошметки, валяющиеся по всему каменному залу, идет с ним к светлому будущему. И что делать дальше? Нас телепортирует обратно? Задал я риторический вопрос. Смотри, вскрикнула Аня. Вон дверь. И указала рукой на слабозаметную щель в стене. Я с размаху ударил себя ладонью в лоб и коротко застонал. Девушка недоуменно на меня посмотрела. И я пояснил, можно же было с ними не сражаться и просто аккуратно пройти мимо к двери, они же не были агрессивные. А если бы мы кому-нибудь наступили на хвост, и вся эта орава набросилась на нас, так что ты все правильно сделал. Она потянула дверь за утопленную внутрь ручку, и та распахнулась, открыв взгляд на небольшое, размером с кладовку помещение и стоящий посередине постамент с лежащими на нем необычного вида кинжалом. Локация завершена. Открыть портал? Неожиданно появилась долгожданная надпись, и я, сцапав заботливо предоставленное оружие, согласился. На этот раз, ради разнообразия, портал появился перед нами, а не раскрылся под ногами, и, взяв девушку за руку, я шагнул в зеркальную поверхность. Глава 3. Глава 3. После выхода из портала мы, не сговариваясь, бросились на кухню и, открыв кран, кружку за кружкой вливали в себя прохладную воду. Лично я остановился только после того, как выпил 3 больших кружки подряд, и наконец пропало мерзкое чувство во рту после того, как я зубами рвал одеяло. Пересохшие горло и отсутствие слюны не лучшим образом сказалось тогда на процессе, и во рту до сих пор оставались мерзкие шерстинки, раздражавшие до ужаса. Если кто, то в детстве пробовал съесть пушистый белый одуванчик, то прекрасно понял бы мои ощущения от вязкой сухости. Блять, первый раз на моей памяти выразилась девушка. Вот это начало нового года. Так, Макс, где у тебя аптечка? Там, в левом шкафчике наверху, показал я ей рукой и налил еще одну кружку воды. Девушка подошла к кухонному гарнитуру и потянулась на носочки, чтобы открыть дверцу. После портала мы не тратили время на одевание, и теперь я мог наслаждаться прекрасными видами грациозного тела. На удивление, чистые пятки и отсутствие следов грязи на теле напомнило мне, что там вообще было очень чисто. Посмотрев на себя, я заметил только окровавленные разводы, тоже без следов земли и пыли, которые должны были появиться после моих катаний по полу. «Аня, я в душ пойду, смою пока с себя кровь». «Хорошо», — откликнулась девушка, увлеченно копающаяся в медицинской аптечке. «Быстро мойся, потом обработаем раны». Сбросив на пол ванной разорванное одеяло, я залез в ванную и включил воду. Прохладный поток воды из душа выбил все напряжения, копившиеся с момента попадания в странную ситуацию, и только в душе меня наконец настигло осознание того, что вообще произошло. Портал, характеристики, уровни и монстры. Кстати, об уровнях. Я вывел статус и посмотрел на гордую цифру 2 с числами 99 из 234 единиц опыта. Интересно, вслух произнес я. Я закрыл окно, решив вернуться к этому позже, и потянул руку за шампунем. Немного не дотянувшись, ошеломленно уставился на ладонь. Она была абсолютно цела. Укус, слегка беспокоивший меня все время путешествия, исчез. Судорожно осмотрел остальное тело и не обнаружил ни одной царапины. Это была коллективная галлюцинация. В клубе что-то подсыпали в коктейли, и мы словили мощный наркотический приход, но эти мысли быстро разрушила все еще валяющаяся окровавленная куча на полу из разорванного одеяла. Кровь тоже галлюцинация. Я вышел из душа, обернулся полотенцем и окликнул девушку. «Аня, тут что-то странное. Все раны пропали. Смотри», продемонстрировал я ей абсолютно целую руку. Девушка, стоящая с перекисью водорода и бинтами, недоверчиво на меня посмотрела и сдернула с меня полотенце, решив сама убедиться в этом. «ХММ действительно какая-то чертовщина», произнесла она, «к черту все». Я тогда тоже в душ и направилась в место, где девушки могут пропадать часами, прикинув, что час-полтора у меня точно есть, пока девушка приводит себя в порядок. Я решил приготовить завтрак и вернулся на кухню. Взгляд упал на лежащее на столе оружие, которое я бросил перед тем, как налить воду, но и этот вопрос я тоже решил оставить на потом. Открыл холодильник, достал яйца, хлеб, колбасу и решил сделать тосты для позднего завтрака. Вспомнив, что девушка только ушла в душ, отложил их в сторонку и решил сначала смолоть кофе. В процессе помолки раздался вызов, и я принял его, оставив только голос. «Хей, братишка, как прошел Новый год? Как там твоя блондиночка, про которую ты рассказывал? Блин, Дима, ты так не вовремя, если честно. Все хорошо, но расскажу позднее». Попытался я увильнуть от разговора. «Ау, так у моего младшего братишки наконец-то появилась девушка, когда познакомишь? Она сейчас у тебя красивая?» Засыпал он меня вопросами. «Так, стоп, все потом, она сейчас выйдет из душа», и малодушно сбросил звонок, переложив эту проблему на плечи меня завтрашнего. «Уф, семейные дела штука такая, что хочешь не хочешь, но какую-то информацию о личной жизни выдать придется, пусть и дозированную. Все-таки не посторонние люди и мой старший брат, да и родители по-настоящему беспокоятся за своего непутевого сына, который уехал от родни на другой конец страны в погоне за самореализацией. «Ань!» — крикнул я, подойдя к двери в ванной. «Я начинаю готовить еду, минут за 15 управишься». «Еда, господи, как же жрать-то хочется, управлюсь за 10», — раздался в ответ ее повеселевший голос. «Так, у меня есть 10 минут, надо значительно ускориться». Пока разогревалась сковородка, нарезал хлеб, вырезал в нем квадратные дырки и положил в сковороду. Разбил яйца и вылил их в образовавшиеся отверстия. Раскаленное масло зашипело, и яйца сразу схватились корочкой. Аккуратно подхватив их лопаткой, перевернул, не дав вылиться им наружу. Нарезал колбасы и тоже закинул прогреваться ее к тостам. Тем временем кофеварка налила уже целый чайник горячего кофе, и я управился даже быстрее, успев сервировать стол до ее выхода.